Ну что, только вчера я начал говорить об омоложении, сегодня у вас такие возможности предоставились. Это, конечно, хороший знак. Самые продвинутые в зале находятся, понятно. Сейчас посмотрим зал в общем плане. О, хорошо. Так, ну что ж. Итак, сегодня посвящаем вечер ответам на вопросы. То, что прошел дождь, это очень хорошо. Все лишние эмоции смылись, остались главные. Мы вступаем в эпоху любви. Так что влюбляйтесь поскорее. Подготавливайтесь к этому периоду. И, соответственно, этим каждый человек, который реально начинает меняться на глубинных уровнях, он может спасти один все человечество. То есть и спасение, и уничтожение, и размах одинаковы. Но когда мы пытаемся убить всех, уводя на тонкий уровень агрессию, тогда это останавливается. А когда мы пытаемся спасти, пожалуйста. Так что любить выгоднее. Переходим к вопросам. Как бросить курить? Так, ну это я сейчас начинаю со вчерашнего. Кто был вчера? Поднимите руки. Понятно. Ну, видите как. Большая, тесная, уютная компания. Сейчас поговорим по душам. Так, вчерашние записки. Как бросить курить? Курение дестабилизирует сознание и блокирует программу самоуничтожения. Если человек стресс не может перенести, то тогда он должен отключиться эмоционально от этого стресса. Вот таким отключающим фактором является курение. Поэтому, скажем, вот человек пьет, много пьет, но алкоголиком не является. Второй пьет меньше, но алкоголик. Почему? Как только вы начинаете зависеть от чего-то, курение, алкоголь, будь что угодно, все. Тут же начинается процесс распада активный, потому что зависимость дает распад. Значит, если вы курите периодически, то это не так опасно. Но если вы в любой момент стресса не можете обойтись без сигареты, это уже серьезная проблема по здоровью. Поэтому учитесь проходить стрессы. Учитесь не сразу хвататься за сигарету, когда какая-то неприятность. То есть заменяйте молитвой. Дальше. Старайтесь увеличивать расстояние между приемом сигарет. Дальше. Ищите положительные эмоции. Дело в том, что сигарета дает положительные эмоции. Если человек не заменяет ее чем-то, то стресс-то не гасится. Значит, с одной стороны молитва, с другой стороны какое-то увлечение, которое поможет вам отвлечься. Вот почему леденцы, сосуд жвачки и так далее. И третье, самое главное. Учитесь проходить стрессы, травмирующие ситуации. Что такое стресс? Это потеря чего-то. То, что нам дорого. Насколько мы спокойно эту ситуацию проходим, насколько потребность в алкоголе, наркотиках и курении снижается. Но если по диагностике, что там было? Там проблема с детьми, тема претензий к женщинам в плане и гордыни, и ревности. То есть здесь эмоция идет с детей, поэтому она достаточно мощная. Насколько мы обижаемся, осуждаем, насколько у детей идет программа самоуничтожения. И вот начинается на ровном месте. Головные боли, почки болят, ощущение депрессии. И мы чувствуем, что с этой эмоцией бороться невозможно. И вот тогда начинаются все эти моменты, и курение, алкоголь, и все что угодно. А это всего-навсего эмоция, идущая из потомка. Вот в этих записках там есть одна, как справиться вот с этим негативом, который идет от потомков. Так вот, в основном потоком мы загружаем детство и юности. Поэтому вспоминайте все моменты детства и юности, все моменты агрессии к любви, критика, обида, осуждения. И в этот момент молитесь за себя и за детей. Тогда то, что вы забросили из детства в нынешнее время, оно может сняться. Постоянно критикую себя за полноту, но диеты, голодание не дают результата. Может не бороться с этим комплексом? Дело в том, что постоянная критика – это есть одна из причин вашей полноты. Недовольство – это программа самоуничтожения, она блокируется весом. Поэтому первое – нужно перестать себя критиковать. Вот в Германии там была любопытная статья. Женщине сказали: 30 раз в день пиши «я доволен собой». Вот она писала, никакого эффекта. Плюнула, махнула рукой, все равно продолжала писать. И через месяц похудела. То есть, если у вас внутренне есть неприятие ситуации, у вас всегда будет проблема, которая закончится программой самоуничтожения. А уж куда эта программа, так сказать, где она выскочит, это вопрос второй. Научитесь мир принимать таким, какой он есть. Вот опросили 100 долгожителей японских. Их объединила эта фраза. Я принимал жизнь такой, какая она есть. Все. Я не конфликтую с окружающим миром. У меня не будет агрессии в душе. Я не буду себя разрушать. Я буду здоров. Всего нас все. Мир, его законы определяются свыше. Будущее – это не иллюзия, это реальность, такая же, как настоящая. Идет совмещение картины будущего с картиной настоящего. Поэтому, как мы можем переживать, когда уже все решено в значительной степени? Как мы можем переживать, когда, так сказать, не мы управляем Вселенной ходом времени, а Творец? Поэтому, насколько мы это понимаем, насколько мы экономим силы. Мы перестаем бодаться с вечностью. У нас есть энергия, силы, у нас есть счастье, в конечном счете. Работаю и живу по вашей системе 2 года. Принимаю все с благодарностью. Есть любимый человек, но не складывается личная жизнь. Дело в том, что меняется у нас жизнь, реальная ситуация тогда, когда эти изменения уходят на определенный слой. Если они его не достигли, изменения особо не наступают. Значит, первое, это достаточно длительная работа, раз. Второе, это серьезные изменения. Для того, чтобы измениться, нужно отпустить все. Вот хотя бы за что-то вы держитесь, изменения не наступят. Потому что пока вы хотя бы на 1% цепляетесь за человеческое, у вас будет 1% агрессии. С одним даже процентом агрессии, если вы идете к Богу, это не может быть, вас затормозят. А для того, чтобы измениться, вы должны ощутить любовь божественную. Так вот, можно потерять 100% все. Вот я многим говорю, засыпаете, моделируете, что вы умираете. Представьте все, что вам дорого. Все. Примите возможную потерю этого сохранением любви к Богу. Если любви не будет, это будет стресс, который вы не преодолеете. Если же вы в этот момент концентрируетесь на любви, то вы преодолеваете любую потерю. Сегодня ночью вы можете умереть. Вы это принимаете, сохраняя любовь к Богу и принимая Его волю. Каждый вечер вы умираете, каждое утро вы возрождаетесь заново. И вот насколько мы отрываемся от всех привычных связей, настолько легче нам ощутить чувство любви. И вот тогда начинается реальное изменение. Что у автора записки до лекции? Там была смерть в поле мужа. В 2 прошлых жизнях были моменты ревности огромные. И поэтому внутренняя агрессивность к мужчинам до сих пор не преодолена. Что ее мешает преодолеть? Моменты уныния и недовольства собой. И о том, что уныние, недовольство собой уходит очень глубоко, особенно у женщин. И многие женщины мне говорят, у меня вроде должно быть все чисто, я смотрю, там кошмар. Я говорю, вы снимали недовольство собой, уныние, нежелание жить, недовольство судьбой? Да, снимала и сняла. Я говорю, ничего вы не сняли. Пока вы это реально не снимете, пока вы, проходя любую ситуацию, не научитесь быть полной оптимисткой, не будут изменений. Потому что агрессия к Богу самая сильная через недовольство собой. Мы для себя открыты. Поэтому в первую очередь нужно бороться с унынием. Неприятие судьбы, недовольство собой, неприятие себя – это то, что незаметно нас разваливает. Мы должны любить Бога в себе. Вот тут один из вопросов был, почему погибла Лоули Вильма. Очень похожие, насколько я понимаю, я не читал ее книг, но исследования похожи. Единственное, что вот у многих, как у Лузы Хей и Лоули Вильма, там, насколько я понял, они учат любить себя. Но что такое «я»? Если «я» — это божественная суть и затем человеческая оболочка, то я должен любить Бога в себе. И тогда я к человеческой оболочке отношусь как к ребенку. Я понимаю, что я несовершенен, я себя люблю, но божественное мое вечно, я не имею права покушаться на него унынием, самоедством, самокритикой и так далее. Я должен воспитывать себя через любовь. Мое человеческое «я» должно приближаться к моему божественному. А если я буду любить только себя, вот как многие учат, то тогда идет концентрация на человеческом. Что есть «я» в человеческом понятии? Это есть желание, это есть жизнь, это есть судьба, способность, интеллект, воля. И насколько я люблю себя, настолько я все больше люблю свои желания, свою судьбу благополучную, я становлюсь все агрессивнее к миру. Ну а дальше закономерный результат. И если, скажем, я неточно, я писал в книге, когда я неточно даю акценты тем людям, которые меня слышат, то я сразу же расплачиваюсь за эту неточную информацию. Сразу же. И это мне спасает жизнь, потому что я начинаю думать и успеваю понять, что я сказал не так. А если я, скажем, написал книгу и дал там неточную информацию, то это может очень плачевно закончиться для меня. А особенность моих книг, они совершенно точно выстроены, поэтому они берут человека намного сильнее, чем любая подобная литература. Я не хвастаюсь, но аналогов я не видел. Чтобы так воздействовала рукопись, информация в книге на человека, тут же начинается перетряска, полей чистка, как будто с ним кто-то активно работает. Я такого не видел. В этом есть свои плюсы для тех людей, которые работают с этой информацией. И в этом есть огромная опасность и одновременно огромная потенциал развития для меня. Потому что неточность может привести к моей болезни и смерти, но зато это заставляет меня быть корректным в плане информации и дает мне реальное продвижение вперед. Я не могу заблудиться. Так, водитель такси. Как не любить и не обижаться на пассажиров, когда они хлопают дверьми? Вот смотрите, что такое обида, что такое раздражение? Это попытка управлять, попытка управления. Я раздражаюсь, потому что я не могу управлять ситуацией. Вот, сказать, если я не могу управлять, тогда вспыхивает агрессия. Значит, что такое агрессия? Это зачаточная форма управления ситуацией. Я просто хочу оттолкнуться от травмирующего момента. Но это зачаточная форма. Она дальше должна развиваться в некоторые формы, все более высокие, управления окружающим миром. Вот люди хлопают дверями постоянно, я раздражаюсь, я этого не принимаю. Управление идет, попытка управлять, на самом деле начинается проблема. Как можно решить ситуацию? Первое, сохранение добродушия внутри. Второе, активная деятельность снаружи. На двери, скажем, можно прилепить надпись «Сердце». Я вас люблю, ребята. И дальше. Просьба не хлопать дверями. Все. То есть всегда можно решить проблему. Или предупреждать. Ну, каждый раз предупреждать устаешь. Или сделать надпись. Ну, то есть что-то можно сделать. В конце концов, смазать двери может быть просто. Но еще раз говорю, я заметил так. Раздражение появляется тогда, когда у нас нет пути решения проблемы. А если мы привыкли проблему решать только одним вариантом, и вдруг он не сработал, у нас будет вспышка раздражения, потому что эта энергия, ее некуда девать, она идет в агрессию. Тот человек, который привык проблему решать 5, 7, 8 вариантов различных, он никогда не будет агрессивен. Есть неприятная ситуация. Хорошо, нужно ее решать. Первый пошел, второй, третий, четвертый путь. Рано или поздно она решается. Значит, умение управлять ситуацией, умение не раздражаться, а реально, скажем, искать новые и новые способы примирения конфликта, если это конфликт, или просто решение задачи, они делают нас добродушными. Значит, агрессия – это неумение управлять окружающим миром. Можно раздражаться на человека, понимая, что он не так себя ведет, а можно подойти, улыбнуться и сказать, давай решим эту проблему. Но сначала улыбнуться. Потому что если вы педагогика без любви, это уничтожение. Если я подхожу и даю претензию, первая эмоция – претензия. Все, человек закрывается, и уже он будет агрессивно вести себя во всем. Поэтому сначала нужно дать единство, а потом решать проблему. Вот ощущение единства идет через внутреннее ощущение любви, первое. И второе – через внешнюю демонстрацию дружеских чувств, как и педагогика. Почему у нас дочери перестают идти часы? Сначала спешат, а затем останавливаются. Ремонту не подлежат. Там проблема с детьми, унижение окружающего мира в плане идеалов. То есть идет критика мира, и достаточно масштабная. Чем это может отразиться? Это ударяет по детям тонкие планы, а потом могут быть большие проблемы с мочеполовой системой. То есть когда идет тонкое, незаметное неприятие мира, эта агрессия выходит на очень тонкие планы, а тонкие планы – это уже время. То есть вот здесь материя, чуть-чуть поглубже – пространство, еще чуть-чуть поглубже – время, еще чуть-чуть поглубже – божественное. Так вот, в древнеиндийской философии пишется, все исходит из времени. Всему причиной время в этом видимом мире. Потому что те люди, которые писали индийскую философию, и многие положения, которые блестяще подтвердились и религией последующей, и наукой, и многие еще не поняты, те люди видели тонкие планы, достаточно, судя по всему, объемы. Как почувствовать, что с любимыми людьми мы никогда не расстаемся? Мы не расстаемся на тонких планах. И тот человек, который может отстраниться от внешнего, тот легче ощущает свой тонкий план, свою вечность. Вот меня спрашивают, почему дети во сне разговаривают? Причина. Если у ребенка перевозбуждено сознание, он не может его отбросить, и он по инерции как бы живет, разговаривает. То есть сон, назначение сна какое? Отключить наше сознание, отключить наше желание. Почему человек выпивает? Кто выпивает? Ревнивый. Что такое ревнивый? Зацепленный за желание. Что такое зацепленный за желание? Желание – это реализовать что-то, добиться чего-то в будущем. Значит, тот человек, который делает цель, спешит к ней, торопится, проявляет агрессию. Этот человек автоматически должен как-то сбить эту цель. Выпил, плевать на все. Так вот, чем больше мы раздражаемся, спешим, переживаем, успеваем мы куда-то или нет, или думая о своей цели, тем быстрее мы можем стать алкоголиком. Значит, насколько я успокоился, насколько я принял возможную потерю цели, насколько я делаю быстро, но не спешу, настолько меньше потребность в алкоголе и во всех других моментах. И в сне тоже. Когда человек слишком постоянно переживает о своей цели, перевозбуждение идет в сознание, то он спит долго и не высыпается. Почему? Потому что сон не отключает его до конца. Почему я говорю, перед сном отрешайтесь от всего. Не детективы, не кошмарные боевики по телевизору, а просто внутреннее отрешение, любовь, молитва, и после этого сон работает на вас, а не против вас. Расскажите, пожалуйста, свое мнение по поводу того, нужно ли делать ребенку прививки, как они влияют. Понимаете, что такое прививка? Это модель болезни. Что такое болезнь? Это разрушение человеческого для того, чтобы ощутить любовь. Поэтому в этом плане прививка, она дает толчок. Вот мой метод – это в какой-то степени прививка. То есть я, когда человеку даю информацию о потерях и так далее, он концентрируется в этот момент на любви и выздоравливает. Болезнь делает то же самое. Я это делаю информационно, болезнь это делает через раскачку тела. Прививка делает то же самое. Поэтому я считаю, прививки – это нормальное явление, и, так сказать, вреда они не приносят. А если организм ребенка даже прививку не принимает, это уже свидетельствует о том, что он не может принимать раскачку информационную, и с ним нужно серьезно работать. Ему нужно как можно больше стрессов и на фоне удовольствия. То есть это вливание, это спорт, физические нагрузки и так далее, и так далее. То есть насколько ребенок часто получает стрессы на фоне положительных эмоций, насколько он здоров. Поэтому все давным-давно заметили и спорт для ребенка, и обливание, и баня, так сказать, очень полезны. Проблема выбора. Как узнать, какая из дорог является кратчайшей на пути к Божественному? Бог есть любовь. Насколько человек создает условия для любви, насколько он о ней заботится, насколько он отбрасывает все, что мешает любить, настолько дорога становится короче. Я после прочтения всех ваших книг постоянно в течение 8 лет работаю над собой, но результатов нет. В чем причина? Что было до начала лекции? Проблемные очень дети, внуки, правнуки. Потомки до пятого колена загружены. У матери в прошлой жизни была смерть детей из-за постоянной ревности. То есть здесь масштаб эмоций, загрузки агрессивной настолько уходит в потомков, что результата, достичь какого вы хотите, нужно сейчас в среднем лет 15 вам работать. Но с учетом той информации, которая идет в последнее время, она все более масштабная. Если вы будете проходить реально ситуации по раскачке, то этот срок может сократиться до 5-7 лет. Почему возникает сутулость верхней части спины и как это можно устранить? Сутулость, в принципе, связана с обидчивостью. Что такое, вы смотрите, гордец топчет других, ревнивец топчет себя. Он ревнует, но у него этот момент уныния, страха, депрессии ярко проявляется. Поэтому, ведь смотрите, вот человек расправляет грудь, он начинает дышать свободно. Желание раскрывается. Вот центр желания. Если человек зацеплен за желание, обидчивый, он начинает давить свои желания, чтобы они не сделали его агрессивным. Но когда он сворачивает плечи, желания тормозятся. Поэтому сутулость свидетельствует в принципе о ревности и обидчивости. Значит, насколько родители, скажем, и насколько сам человек учится не обижаться никогда, учится быть оптимистами, настолько устраняется причина сутулости. Сначала энергетическая должна быть устранена причина, а потом все остальное. Я всем советую, если, так сказать, тяжело идет работа, пишите на стене лозунги. Любовь, радость, оптимизм. И когда вы будете смотреть на эти надписи, вам легче будет себя настраивать. У меня даже была мысль, почему бы и нет, может быть, в августе этим займусь, писать картины. У меня же были моменты, когда я делал рисунок, как бы вот символ. Один рисунок – символ прощения, другой – снятие ревности, третий – концентрация на любви. Я просто человеку показываю и вижу, как у него тут же начинает меняться полевая структура. То есть, оказывается, точно выстроенный рисунок имеет сильнейшее воздействие, вот откуда и магические рисунки шли. Вот. Так что, если грамотно выстраивать рисунок, скажем, или живопись, то воздействие может быть очень мощным. Но если картины пойдут, приглашу вас на выставку. А что означает, когда дитя разговаривает во сне? Ну, как раз об этом говорил. Дочь 7 лет сильно заикается, ничто не помогает. Что делать? Значит, смотрим, что у матери и отца. Значит, сначала что у девочки? У девочки смерть в поле, возможно, ее. Тема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 раз выше гордыня. Что такое гордыня? Это критика, это осуждение людей. То есть гиперфункция сознания. Чем сильнее сознание активизируется, тем больше оно анализирует, критикует и начинается агрессия, уничтожение другого человека. Значит, для того, чтобы сознание не убивало других людей, делая критику и так далее, нужно учиться сознание отбрасывать. Отбрасывание сознания, я говорил, это уметь отключаться от проблем, умение прощать, умение не осуждать людей. Или техники. Вот мы, так сказать, смотрите на свечу и молитесь. Торможение сознания. Ну, техник остановки сознания достаточно много, зачем мне их вам повторять. Но почему человек заикается? Если сознание не может он отстраниться и тормозить, то тогда идет искусственный момент глушения сознания. Слабеет память, слабеет зрение иногда, начинают тухнуть способности. Или заикание. Заикание, оно тормозит сознание, дает сбой сознанию. И поэтому оно спасает человеку жизнь, когда у него идет внутреннее ощущение превосходства, критики слишком большое. Значит, родителям нужно просто пройти по жизни и моменты малейшей критики снять, потом молиться за своего ребенка, потом включать не логику сознания, а эмоции, больше в чувственных моментах. То есть все игры, которые направлены не на логический момент, а на чувственные, живопись, танцы, пение. Вот есть школа, где лечат заикание тем, что ребенок сначала только поет, все, только через песню, а потом он начинает говорить, но мысленно как бы он поет, и поэтому речь становится нормальной, потому что задействовано уже правое полушарие. Старший сын постоянно манипулирует с деньгами, таскает у родителей, занимает кому-то, отдает проценты. Как упорядочить, как работать? Значит, что там у старшего сына? Очень неважно. Уровень концентрации на благополучной судьбе в 7 раз выше критического. То есть у него мания, я должен жить хорошо. И под эту эмоцию он все гребет. Значит, автором является мать. У матери и бабки шло пожелание смерти мужу из-за судьбы. То есть вот мать недовольна, вот ты мне всю жизнь отравил, сказать, и зачем я за тебя вышла, и вообще, сказать, что это за замужество такое. А сын начинает воровать. И мать не может представить, что ее долгое недовольство мужем или своей судьбой приводит к тому, что сын потом оказывается в тюрьме или ворует и прочее. То есть через недовольство судьбой мы зацепляем своих детей, а потом, как это у них проявится, это вопрос второй. Один ноги потеряет, второй начнет бомжевать, третий убьет кого-то, четвертый в тюрьму сядет просто так, ну и так далее. О вашем приезде узнали в мае, усилились несчастья и неприятности. Старались проходить правильно. Часы скакали то вперед, то назад. Это что? Чистка перед тем, как попасть к вам? Над чем нам работать? Ну, я же говорю, прививка лучше, чем болезнь. И когда человек сталкивается с информацией, какая-то чистка идет. Причем, чем дальше я иду, тем больше масштабы чистки проходят. И поэтому я думал так, чем дальше я буду идти в исследованиях, тем информация серьезнее, значит опаснее для неподготовленных, и в зале должно быть все меньше и меньше людей. В принципе, тенденцию такую замечаю. Но меня, скажем так, это мало интересует, мне самому интересно, куда же я все-таки выйду, и сумею ли я реализовать вот ту мечту, к которой я иду, все-таки преодолеть зависимость от человеческого. Вот. Но я надеюсь, когда я это сумею сделать, в зале хоть кто-то будет сидеть. Так что, я оптимист. Так. Как настроить себя на удачную личную жизнь? Попадаются женатые. Ну, так строго. Установку вам дать, что ли? Надо настраивать себя на любовь. Тогда будет все нормально. Не на то настраивайтесь. Посоветуйте, пожалуйста, как бороться с ревностью, когда это чувство неуправляемо, то есть идет с потомком. Значит, если это чувство неуправляемо, это очень опасно, потому что оно может, так сказать, войти в резонанс и с потомками, и с окружающей, скажем, ситуацией, просто вас разнесет. Агрессивное чувство не должно долго существовать. Поэтому, раз ревность связана с желаниями, значит, если чувство ревности пошло сильно, тут же, первое, садитесь на голодовку. Или вот чувствуете, не можете справиться, вы должны пройти ощущение смерти, это потеря желания. Начинайте заниматься дыхательными техниками. Сказать, какие-то болевые моменты, то есть вам это, сказать, нужно остановить. Сразу выключайте еду, дыхательные техники, уединение и работайте над собой. Потому что любая эмоция – это будущая ситуация. Эмоция агрессивная – это будущая агрессивная ситуация, или к другим, или к вам. И если вы не сумеете справиться с агрессивной эмоцией, то потом подавно не сумеете преодолеть негативную ситуацию. Если ревность идет, так сказать, вот так, вспышками постоянно, то здесь не только нужно молиться за себя и за детей, здесь нужно закрывать эмоции, исключить секс, сесть на жесткую диету или голодание, заниматься дыхательными техниками. Ведь что, в чем у нас исполняется желание? Секс, еда, дыхание, сон. Вот почему монахи занимались бдением? То есть хочет спать, а он молится. Потому что это унижение желаний, унижение судьбы. И когда человек молится и не спит долго, происходит преодоление. Так что не оставайтесь равнодушны к агрессивной эмоции. Начинайте серьезно работать. И чем она агрессивнее, тем больше времени вам нужно для отстранения от всего и серьезной работы над собой. Почему у человека бывает две макушки? Я нигде в литературе не нашла ответа. Сейчас попробуем подумать. Так, две макушки. Ага, здесь что-то связано с судьбой. Так, макушка, волосы, это какое-то... волосы – это желание. Это управление. Почему буддисты бреются на лысо? Чтобы избавиться от желания. Почему монахи стригутся? Волосы состригают, значит, отрешаются от своих желаний. А желание – это управление окружающим миром, это реализация их. И поэтому, когда человек слишком, скажем так, зависит от своих желаний, нацелен на благополучную судьбу, не может, скажем, принять крах, то одна из форм помощи – это две макушки. То есть идет постоянное столкновение желаний и их нейтрализация. Проблема полнота. Диеты, саморегуляция, ограничения. Ничего не помогает. Давайте смотрим, что у автора записки. Проблема с детьми и внуками. Постоянное недовольство собой. Сначала нужно вот просто механически, несколько месяцев перед молитвой, через покаяние просите, чтобы ушло недовольство собой. Самоедство, самокритика, недовольство собой, судьбой, нежелание жить. Вот перед каждой молитвой по полчаса покаяния. И в конечном счете, когда вот этот момент самокритики уйдет, повторяйте, я Бога люблю в себе. То есть научитесь видеть Божественное в себе и понимать, что недопустима агрессия к Богу. И вот тогда, когда вы примете себя любой, вот все остальное идет. А у девочки с рождения искривление позвоночника, лечение не дает результата. Но дело в том, что сильные обиды, когда вот есть люди, ведь как, чему нас учили? Интеллигентный человек должен быть не агрессивен. Интеллигентный человек должен быть не агрессивен внутри. Вот все заповеди Христа обращены к нашему внутреннему состоянию. Так вот, интеллигентный человек не агрессивен внутри. Лучше, ругаться матом, но быть добрым внутри, чем улыбаться и внутри ненавидеть. Так вот, когда человек внутрь запускает обиды, это самое опасное. Поэтому люди скрытные, это люди больные. Искренность ближе всего к любви. Потому что, когда человек искренний, он высказывает свои претензии, он ее не держит. И тогда в душе остается любовь, а претензии всплывают наверх. Если же, скажем, женщина долго держит обиду, это катастрофа для ее детей. Вот отсюда потом и появляются и сколиозы, и проблемы с сердцем, и все, что угодно. То есть никогда не держите обиды и постарайтесь быть в чувствах искренним. Если у вас есть агрессивная эмоция, всегда ее высказывайте. Она тогда легче решается и часто остается от нее там крохи, потому что пока мы не высказываем претензию, она нам кажется огромной. Когда высказали, выяснилось, что и там не совсем так, и там и фактически нечего и обижаться. Так, это по весу. 14 июня 2002 года огромный астероид чуть было не столкнулся с Землей, что грозило бы ей уничтожением. Прокомментируйте, пожалуйста, это событие. А что, чуть не столкнулся? Говорят, вроде как бы там расстояние побольше было. Ну давайте теоретически попробуем промоделировать. Значит, это связано, вот эта ситуация была с планетой? Нет, это с человечеством было связано. У человечества есть нарушение? Раз, два. Двойное пожелание смерти Земле. Ага. Значит, что в этом плане? Да, это влияло. Дело в том, что если человечество, начинает усиливать дисбаланс, то тонкие планы начинают деформироваться, агрессия деформирует. Тонкие планы – это полевая структура. Поэтому человечество начинает притягивать к себе несчастье, так же, как отдельный человек. И тогда астероид, который, скажем, идет за какие-то там чудовищные расстояния, он начинает менять траекторию, он входит в поле человечества. Значит, так вот, полевая структура, пытался взять, на каком расстоянии она. Так вот, вот в магните, вот идет поле магнита, и также выстраивается все, что там. Так вот, полевая структура человечества, она намного интенсивнее, чем атмосфера Земли. Живое существо имеет гораздо большие возможности, активность поля выше. Поэтому, если, скажем, человечество будет дальше в этом плане негативном развиваться, то оно будет притягивать несчастье. И изнутри Земля начнет как бы отряхиваться, и снаружи. Я думаю, что пролетевший астероид – это как бы намек на то, что у нас очень много проблем к нам подкрадывается. Вот я говорил в своих лекциях, что до 2000 года поле человечества и поле Земли совпадали, на сколько-то там процентов. А с 2000 года совпадения уже нет. Это означает, что полевая структура человечества и Земли вошли в конфликт. Человечество стало агрессивным к Земле. И, так сказать, эта агрессия достаточно активно идет. И вот я смотрел, сколько времени нужно Земле для того, чтобы, так сказать, почувствовать, что что-то ползает по ней весьма дискомфортно. Где-то лет 7. Значит, где-то к 2007 году Земля начнет избавляться от зон агрессии, судя по всему. То есть, вот, так сказать, череда катаклизмов может произойти первая вот в этом следующем году, как бы, как звонок первый. А вот реально это где-то 2007 год. Дай Бог, чтобы этого не было, конечно, но пока все похоже. В 99 году удалили селезенку. Диагноз – лимфогрануломатоз. Перенес химиотерапию. Назовите, пожалуйста, причину заболевания и дайте рекомендации. Значит, что было до начала лекции? Ваша смерть возможная. Откуда это идет? Вы на детей сбросили... Ого! То есть у вас селезенка как бы это душа, раньше поверили. Если у вас была огромная ненависть к тому, кто вашу судьбу, так сказать, унизил, то дал неприятности по судьбе, вот гордыня, она дает черную душу. Да нельзя, дьяволизм и гордыня как бы связывают. То есть ревность, хотя она является причиной, она еще не так агрессивна. А вот уже то, что идет за ревностью, гордыня, судьба, способности, воля, интеллект, принципы. Если человек усиливает до какого-то момента, то идет все самое худшее, что можно найти в человеке. То есть ненависть, желание истребить инакомыслящих, сказать, огромное желание отомстить любому и так далее, и так далее. Так вот, у вас моменты ненависти как бы и мести проходили, вот меня обидели, долго вынашивается эта обида, постоянное осуждение, то есть, так сказать, душа чернеет. И вот это вот сброшено не те, а это бьет по селезенке. Так что вам нужно читать Библию, вам нужно благодарить Бога за то, что через унижение судьбы спасали вашу душу и очищать детей. Души детей очистите и выровняйте все у вас состояние. Мой супруг последствия находится в следственном изоляторе. Что будет зависеть от меня? Значит, до написания записки в поле возможная смерть мужа. Почему? У вас срок умирства мужа, его обожествление в плане и судьбы, и желаний. То есть вы молились на мужа, так сказать, внутренне. Поэтому его уровень гордыни был в 10 раз выше смертельного. Что сейчас? Сейчас лучше, сейчас лучше. О, вот с таким полем уже выпускают из тюрьмы. Так что поздравляю, изменения есть. Почему дети не слушают родителей? Ну, смотря что родители говорят. Если, так сказать, мы все считаем, что дети наши рабы. Сказать, у детей своя судьба. Она и предназначена свыше. У детей свой характер. Поэтому суть воспитания в том, чтобы найти компромисс. Нужно ребенка научить развиваться, научить его любви, добродушию, но не требовать от него идентичности, потому что идентичность – это разрушение его судьбы. Поэтому ребенку нужно дать главное – правильный взгляд на мир. Я помню, сказать, я на одной из лекций говорю, ко мне в 6 классе еще, давным-давно, дочка подошла и говорит: «Папа, что главное в человеке?» Я говорю: «Я же вам все время повторяю, главное, чтобы был добрым человек». Она говорит: «Правильно, папа?» Я говорю: «Правильно». Тогда ты не будешь ругать за то, что у меня 5 двоек за год? Не буду, все нормально. Ну, потом, правда, все пересдала, все нормально, институт поступил. Вот, ну, я был в шоке, но виду не подал. Я все равно упрямо твердил, что главное – это добродушие. И сейчас посчитаю. Что такое судьба? Все ли предрешено, или мы сами ее делаем? Судьба – это наше предназначение, во-первых. То есть, вот, скажем, мне нужно сделать что-то и чего-то не делать. Вот когда я пытался отвертеться от того, чем я занимаюсь, мне, так сказать, прозрачно намекнули, что я не прав, и что я вряд ли выживу, если не захочу это дело продолжать. То есть, внешне выглядит так, что вот сидит там, нравится это ему, вот читает, вот и так далее. Это доставляет мне удовольствие, так сказать, моя деятельность, но я прекрасно понимаю, что это мне еще и судьбой предназначено. Так вот, судьба существует, и есть и линия, и есть то, что мы должны сделать, и как-то мы должны реализоваться. А вот изменяем мы, если, скажем, мы себя неправильно ведем, то тогда начинаем бороться с судьбой, тогда мы все равно это должны сделать, но уже с большими проблемами, болезнями, чем угодно. А если мы идем на принцип, вот тогда нам нужно умереть, с судьбой бороться нельзя. У меня были моменты, когда на том плане я пытался отвертеться от каких-то действий, ну и стал умирать. Я сказал, что нормально, ребята, все равно не подчинюсь. Тут же на глазах начинают болеть мои дети. Вот за полчаса начинает задыхаться ребенок. Я диагностирую, я вижу, что он умрет через несколько часов. Я говорю: все, я все делаю. Через 15 минут ребенок дышит нормально, все исчезло. Ну, сказать, у меня все ускорено. А по этой схеме каждый из нас работает. То есть мы чувствуем свое предназначение, каждый из нас. Мы его тем лучше чувствуем, оно идет обычно через любовь. Любовь дает положительные эмоции, мы идем за ними и как бы реализуем свою судьбу. Насколько мы, для нас любовь значима, настолько мы идем, соответственно, своему предназначению, тогда все нормально. Когда мы о любви забываем, у нас маяка нет. Мы начинаем делать неправильное поведение, тут же начинаются болезни, неприятности. Так что здоровье, формула здоровья одна из главных, это чувствовать свое предназначение и его реализовывать. Главное предназначение у каждого – это реализовать, ощутить свое божественное. А уже в каждом оно по-своему, так сказать, выглядит. Но еще раз говорю, насколько мы идем за любовью, насколько мы постоянно работаем по преодолению человечества, настолько мы выполняем свое предназначение и счастливы в этот момент. Изменение судьбы, если эта судьба негативная, потому что, вот скажем, если у меня характер деформированный, то у меня будет и судьба проблемная. Это можно, потому что ко мне часто люди приходили, вот им дает гадалка расклад. Человек приходит ко мне, начинает молиться, выходит на тонкие уровни, именно туда, где судьба, так сказать, имеет определенную структуру, судьба меняется. Предназначение остается, скажем, это любовь к Богу. Но сама судьба уже может измениться. Приходит ясновидящий, она говорит: у тебя судьба поменяется. Значит, судьбу можно изменять, но в тех пределах, которые как бы не борются с каким-то главным предназначением в жизни. оно есть у каждого человека. Муж гуляет бессовестно, я должна работать над собой, искать корни вины в себе и быть добренькой, извините, никак не пойму. Да, быть добренькой, но не с топором же на нем бросаться. Вы понимаете, какая ситуация? Если бы я, так сказать, вот сидел там и убеждал, что, так сказать, будьте добренькой, и все будет хорошо. Я ученый. Это все равно, что выпрыгну с 10-го этажа, упаду, разобьюсь, и что? И разве это справедливо? Так, при чем это справедливо или нет? Это закон всемирного тяготения. Если вам он не нравится, это ваши проблемы. Так вот, как закон всемирного тяготения существует независимо от нас, так и существуют законы нашей души. Если вы внутри зацеплены за сексуальность, если вы обожествляете любимого человека, если вы начали обижаться на мужа и убивать его, то он будет либо пить, либо гулять. Он должен отключиться от вас и подключиться к другой женщине, тогда вы его не убьете. А вот с такой вот, так сказать, судя по записке, сразу видно, что агрессия огромная. Значит, если вы не изменитесь, то проблема будет, скорее всего, у вас. Причем, ну хорошо, но не будьте добренькой, будьте, сказать, злой. Станьте бабой-ягой. Кто от этого выиграет? Разведетесь. Сколько ко мне женщин пишут записки? Вот муж обидел, развелась, теперь ни с одним мужчиной не могу. Меня бросает, знакома со мной 3 дня и так далее. Я устал от этих записок. Везде одно и то же. Любимый человек обидел, от него ушла, теперь ни с кем не могу общаться, меня все бросают, унижают и не знают, что делать и как жить. Не спешите отказываться от любимых. Так, сделаем небольшую, так сказать, вчерашние записки, будем смотреть сегодняшние. Так. Каждый год депрессии от 1 до 3 месяцев. После этого большая работоспособность. Хотелось бы выйти из этого. В чем причина? Так, с чем это связано? Это дубль ваших детей. Идет ваше унижение, потому что унижение вашей судьбы. У вас способности большие, но когда вы начинаете их реализовывать, у вас возникает повышение гордыни. Это может ударить по детям. Поэтому как бы сверху вас унижают, прессуют. Вам нужно просто, у вас не депрессия идет, это то, что вы называете депрессией, это есть энергетическое ваше унижение, которое вызывает у вас депрессию. Так вот, в момент унижения молитесь и поймите, что вам это унижение нужно. И тогда вот эту вот ломку, которая у вас идет, она будет идти не как депрессия, а просто как очищение. Вот монахи себе кандалы одевали и ходили молились. Для чего? Чтобы унизить вот это свою судьбу, свои желания, и легче тогда ощутить бренность своего тела, ощутить любовь божественную. Вам это дает на уровне энергетическом. А вы вместо того, чтобы это принять, начинаете впадать в депрессию. Значит, если не измените отношение вот такой вот рихтовки, то потом у вас начнут гаснуть способности и пойдут проблемы по здоровью. Вот и все, чего добьетесь. Вчера после встречи ситуация с машинами. Первая машина. Остановила ГАИ после взаимных пререканий резко. Так, ну ладно. Дальше. Остановили ГАИ. Права забраны, машина арестована. Сегодня остановили машину, забрали права. Сколько у вас прав? Все забирают и забирают. Значит, мы посмотрим. Значит, так, кто был за рулем? Значит, женщина за рулем, что у нее было? У нее было в поле смерть мужчин. Тема идет ревности. Но если, дело в том, что, понимаете, у гаишника есть 2 радара. Первый радар испорченный, это который показывает скорость, на которой он должен зарабатывать деньги. Он никогда не является, как правило, точным и так далее. Вообще выяснилось, что в руках его держать нельзя, он должен быть неподвижным, потому что в руках скорость сбивается. И вообще, оказывается, радар должен давать фотографию водителя, потому что можно выстрелить кого угодно, а потом демонстрировать, ну и так далее, и так далее. Но это 2-й радар. А вот 1-й радар у гаишника – это интуиция. Вот едет водитель, и гаишник спрашивает себя, мне его тормозить или нет. И начинает щупать. У того страх, подлец сейчас остановит. Все, тормози, брат, давай деньги. И у нас была ситуация. Мы едем на микроавтобусе, 20 градусов мороза. Подъезжаем к посту ГАИ. Я говорю, так, ребята, любим его, все. приятель за рулем говорит, поздно любить, он уже палку достает. Толстенький так наклоняется из-за голенища, достает палочку. Я говорю, все равно, любим, любим, любим. Он так палку достает, потом так пот вытирает, глаз в глаз, на нас смотрит, потом палку опять засунул и ушел. То есть эмоции передались, все, не сработал его, так сказать, радар. Поэтому, если вас гаишник останавливает, первая эмоция, если уж не успели добродушие наработать, улыбнитесь ему. Я помню, меня тоже один остановил гаишник, и я говорю, ну понимаете, вот вроде бы не совсем, сказать, я не заметил, и вот начинаем говорить, я говорю, ну пожалейте вы хоть раз, он, ну а что жалеть, вы нарушаете, я говорю, давайте так, вот я в церкви свечку за вас поставлю, как зовут, Витя, ну хорошо, все. И как-то он помягчал, то есть всегда можно найти язык. Вот. Да, хотя, правда, у меня была такая ситуация, когда, я помню, приехал откуда-то из путешествия, и надо было машину перегнать, вот буквально из двора перегнать через дорогу и дальше в гараж. И выпил-то всего бутылки полторы водки и несколько пив. И вот я переезжаю, и как они там, а там что-то вот, и именно в этот момент они стояли. Ну, останавливает он меня. Где ваша корова? Я говорю, вы знаете, вот, 20 метров мой дом, сейчас вернусь. Ну, давайте, давайте, так сказать, звоните домой, сейчас. Пускай не внесут ваши документы. Я говорю, хорошо, смотрю, как круги вокруг меня-то. А от вас запах, говорит, да не может быть, ну там или что-то. Нет, запах есть. Я говорю, ну честно скажу, рюмочку выпил, ну, приехал. Ну мы сейчас вас повезем на свидетельство. Я говорю, ну зачем же так? Можно же улыбнуться, ну какой вы хороший, добрый человек. Давайте решать вопрос на месте. Не знаю, наверное, я точно был не в форме, раз он и оказался в этот момент. И все, на принцип, везем на свидетельство. Хорошо. Едем на свидетельство. Я говорю, а вы знаете, говорю, чем я занимаюсь? Я говорю, я книжки пишу. А вот, вы знаете, говорю, какие проблемы могут быть? Я же к вам по-человечески, все. А вы начинаете человеку жизнь портить. Ведь от этого у вас может испортиться. А он говорит, так в экстрасенс? Я говорю, да, экстрасенс, вот так, так. Он говорит, так вы же пишете, что любить людей надо. Я говорю, так вот я вас люблю и предупреждаю, но зачем вам проблемы? Отпускайте меня. Ладно. Привезли к врачу. Я так сконцентрировался, думаю, так, установку себе дал, ни запаха, ни в крови ничего не должно быть. Сажусь, думаю, в трубку, врача глаза круглые, он говорит, чисто. И я вместо того, чтобы держать это состояние, я расслабился. Они меня подтаскивают второй раз, как дома, бабах. Ну ладно, выхожу, меня гаишник сажает. Я говорю, ну вот видите, сколько проблем вы себе создаете. И видимых, и других. Он говорит, ну, в общем так, я с вами категорически не согласен, но права получаете назад. Вот, то есть, как бы, по-доброму же можно решить все. Просто, если нужно найти с человеком, ситуация, вот у меня была, опять же, это про милицию как-то пошел разговор, когда у меня друзей, сказать, выпили, и вот подходят ребята, милиционеры, и говорят, так, берем этих, а вы оставайтесь. Я как бы в любом состоянии так умею выглядеть, таким, не особенно выпившим. Я говорю, зачем? Оставьте ребят, я за ним присмотрю. Так, все, никаких разговоров, мы их забираем, а вы можете оставаться. Вот если бы я начал спорить, их осуждать, а здесь очень важно найти точку общего контакта. Вы ее ощутили, все, любой вопрос решается. Я говорю, ребята, ну давайте рассуждать. Вы бы друзей бросили бы. Они говорят, ну ладно, сидите и ушли. Так вот, это умение нащупать что и какое-то единое звено с человеком, это и политика, это и бизнес, это и здоровье. А это единое звено легко нащупывается, когда мы привыкли испытывать вот это ощущение любви и чувство добродушия. И тогда мы со всем, с любым человеком мы найдем общий язык и будем решать не через костоломные конфликты ситуацию, а через какие-то общие действия и так далее. Первый муж пил, второй сейчас тоже пьет. Что делать? Ну хорошо. Смотрим, что у женщины. В поле проблема с детьми. Десятикратно выше смертельная тема желаний. Семикратная программа уничтожения мужчин. Хорошо. Что делать? Ясновидящий сказал, что делать? Мужа хоронить. Потому что вот с такой вот, с таким состоянием не жилец. Пока пьет, еще жив. Потому что в момент, когда человек пьет, у него поле начинает дрыгаться, и агрессия не проходит. Понимаете, вот таких вопросов я получаю тысячи. И ни одна женщина, и не вижу, что человек работал. Не вижу готовности измениться. Вот протестируем женщину. Готовность принять травмирующую ситуацию. Закрыто. Есть понятие характер и мировоззрение. Характер должен быть плюс 50, мировоззрение плюс 110-120. Что у автора записки? Характер плюс 10, мировоззрение 3 креста. То есть мировоззрение, которое исключает принятие травмирующей ситуации. Все, муж обречен. То, что пьет, это еще, так сказать, не будет пить, будет болеть и умирать. Значит, здесь просто налицо, ну, катастрофа у человека. Готовность к изменениям должна быть 100 единиц. Что мы видим? Минус 200 готовность к изменениям. Ну все, ну, патологический случай. То есть, судя по всему, у вас не улучшение состояния, вы накручиваете себя, у вас идет ухудшение. Значит, что автор записки? Проблемы с детьми, что здесь? Здесь проблемы с гинекологией, начинается все активнее. Это пока предраковое состояние, ну а потом может быть все что угодно. Так, по поводу пропажи, сказать, я этим не занимаюсь. Могу сказать, где душа, но опять же это... 5 лет назад без вести пропал муж. В это время была беременна. Понимаете, когда меня спрашивают, вот пропал тот или что, я говорю, понимаете, я занимаюсь помощью. Я могу сказать, что нужно делать, чтобы помочь душе человека, не имеет значения, где она находится. Если пропал муж, когда были беременны, значит, ребенок неблагополучный, и удар пошел не по ребенку, а по отцу. Значит, смотрим ребенка. Смотрим ребенка. Значит, смотрим мать. У матери, да, проблема с ребенком. У ребенка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уровень гордыни в 7 раз выше смертельного. Возможная смерть от травмы головы у ребенка. Автор – отец и мать. Вот, вероятно, отца удар и пошел. Так что у вас ребеночек проблемы, и вам нужно серьезно в этом плане поработать. Сергей Николаевич, проблема здоровья. Рисую, но не читаю. Откуда эти рисунки? Не обращайте внимания. Мало ли. Я тоже рисую. Так. Я из Харькова. Духовным путем иду 15 лет. Сама писать не могу. После аварии в Белгороде. Так. Не перелом правой руки. Так. Причина аварии. Ну, посмотрим. Причина аварии связана... Ну, и с вами тоже у вас тема... Шла. Программа самоуничтожения должна быть не больше 800 единиц. У вас она была 1200-1300. То есть, когда результирующие все моменты претензий, страхов, уныния складывается в программу самоуничтожения, она выходит за предел. И вот тут что-то с вами должно произойти. То есть, эта программа самоуничтожения рвет тонкие планы. Если она достигнет тонких планов, то вы просто умрете и в этой, и в будущей жизни, и так далее. Поэтому вы сами подсознательно ищете ситуацию, где у вас будет проблема, чтобы остановить эту программу самоуничтожения. И, естественно, вы ее находите. Так что приведите себя в порядок, еще раз говорю, и все изменится. Я здоровый, крепкий парень, без серьезных болячек. Можно сказать, счастливчик по жизни. Война в Афганистане, не царапинки, в авариях тоже. Кому я обязан? Создателю или кому-то на земле. Заранее благодарен. Значит, посмотрим, что у вас. У вас ангел-хранитель рядом сильный. Да, и это связано с дублем детей. То есть, характер плюс 60, мировоззрение плюс 200. То есть, норма и в мировоззрении, и в характере. И поскольку вы человек гармоничный, вы должны жить, потому что ваша гармония будет передаваться детям. Я часто пациентам говорю, мне человек там, метастазы, рак, вот выживу я или нет. Я говорю, вот смотрите, если вы души детей сумеете изменить, если через вас пойдет божественное, то невыгодно свыше вас убирать. Вы должны жить, потому что вы детей к Богу приближаете. Если же вы не преодолеете, то самим фактом своего существования будете каждую секунду топить своих детей, вы будете тянуть их в другую сторону, и вы не имеете права на здоровье и на жизнь. Поэтому очень важно, как мы выстроим отношение к миру и как мы воспитаем детей. Воспитаем словами, примером и внутренним состоянием. Это главное, внутреннее состояние. Если мы их воспитали правильно, если, так сказать, мы дали линию устремления к Божественному, то нас будет подстраховывать всегда и ангел-хранитель будет сильный, и здоровье будет, и все что угодно. Так, видно. Добрый вечер. Пожалуйста, объясните, помогите нам. Так, ночные кошмары и танцы с дьяволом. Да, дискотека. Александр, так, хорошо, значит, внука и нарез. Так, значит, смотрим, что у дочери. Так, у нее смерть в поле детей, внуков, правнуков. Презрение к людям в плане морали и нравственности. Оно, это тема гордыни, как бы основ. То есть фон критики людей огромный. Отсюда вот и ощущение вот этого дьяволизма и как бы вот приток вот этих негативных энергий, которые воспринимаются как дьяволизм и так далее. Значит, первое, что нужно делать, это снимать критику людей. А у внука возможная смерть в поле. Презрение к женщине в плане идеалов, ну конкретно уже, и программа самоуничтожения, которая блокируется энурезом. То есть везде одно и то же, раздавить того, кто не угоден. Ну, здесь как раз-то классический вариант максимальной защищенности. Защищенности через осуждение, обиду, ревность и все что угодно. Вот это и снимаете. Продиагностируйте меня, пожалуйста. Сейчас. По гинекологии не важно. Боитесь будущего и не верите в себя и давите себя. И из-за этого идет, чем сильнее не верите в себя и как бы вот подавляете себя, тем сильнее идет усиление, зацепленность за желание. Из-за этого могут быть проблемы. Потом тряхнет в личной жизни, жить не захотите, но и заработаете проблемы. Не давите никогда своих чувств. Не бойтесь. В себя надо верить. Еще раз хочу сказать, у нас два типа желаний. Одни идут поверхностные из тела, а вторые идут из любви, из будущего. То есть любовь дает желания тонкие, они связаны больше с будущим, чем с настоящим. И с этими желаниями нельзя бороться. Когда мы начинаем логикой, вот так, да я же не могу, да я как я могу, да и так далее, вот тогда и начинается проблема. Вот, так сказать, я приводил в книжке пример, когда человеку там где-то под 60, так сказать, влюбляется молодая девушка в него, она его реально любит, а он все время, да меня, старого козла, да как же она может, и так далее. А потом чуть не погиб в аварии. Все, нужно говорить, да я красавец. Да она, так сказать, должна радоваться, что, так сказать, сумела меня такого орла заарканить и так далее. То есть унывать нельзя никогда. Меня зовут так-то, замужем за... записки. Так, идем дальше. 5 операций. В воздухе витает следующее. Живу одна. Давно. Как поступить? Проблемы с детьми у вас серьезные. И это связано... Очень много было обид на судьбу. Недовольство. У вас программа самоуничтожения 2300 единиц. Для вас норма 400. То есть в 6 раз выше программы самоуничтожения. То есть такой букет недовольства всем миром судьбой, что вы постоянно себя убиваете. И каждая операция – это как выхлопной, как клапан, который выпускает пар. Вам нужно очень много пересмотреть в отношении к жизни. А так будут постоянные проблемы. Так, уже 14 лет болею, таблетки не помогают. Чувствую, что могу вылечиться сама, но что-то постоянно мешает и сталкивает с истинного пути. С чего начать снова? Книги читала, ваше с трудом воспринимаю. Ну вот смотрим, готовность принять травмирующую ситуацию у женщины автора записки. Минус 3000. Это потомки, характер 0, мировоззрение 4 раза хуже смертельного. Это постоянное недовольство всеми и вся. Вот с этого и начинаете. Принимайте. Повторяйте, я Бога люблю везде. Я принимаю божественную волю. Я согласен со своей судьбой. Все, что дает мне, все дается свыше, я принимаю с любовью. И прошлое, и настоящее, и будущее. Сказать, я спокойно отношусь, просто аутогенная тренировка сначала, я спокойно отношусь ко всем людям. Все люди божественны по сути, все мы дети Божьи. Любые недостатки у человека – это его временные недостатки, которые он исправит. Любой ребенок учится ходить, мы все учимся ходить. И все мы с любыми недостатками их рано или поздно преодолеем, потому что любой недостаток через накопление любви преодолевается. Поэтому на человека нужно смотреть не вот так, вот он сейчас подлец-негодяй. Нужно смотреть так, он будет добрым. Он будет любящим, он это преодолеет. Мы все будем божественным. Он сейчас потыкается, ничего страшного, потом будет все нормально. Вот при таком взгляде легче будет выздоравливать. Так, меня зовут так, муж страдает желудок, сын киста правого глаза. Второй сын обидчивый и плаксивый. У меня опухоль бедра, сжение кишечника, падает зрение правого глаза. Что делать? Ну вот смотрите, претензии к матери были. Бедро – это тема обид на любимых людей. То есть программа самоуничтожения, которая бьет по бедрам, это связано с вообще сердце, мочеполовая, сказать, чем нарушаем, то и болит. Зрение мы привязываемся к любимому человеку. Почему, когда пристально в глаза смотришь, это часто выражается как агрессия, потому что тогда начинаешь давить его или наоборот, или слишком привязываешься, или давишь. Поэтому на любимого человека долго смотреть нежелательно, вы начинаете к нему привязываться. Нужно посмотреть как бы вскользь, внутрь. Вот я где-то читал, Иисус Христос на иконах, он никогда не смотрит прямо ни на одного человека, он все время как бы туда, мимо него смотрит. То есть нужно смотреть на божественное. А когда мы смотрим на любимого человека и любуемся им постоянно, то возникает, как он красив, как я его люблю. И вот через зрение мы можем дать такую мощную привязку, что он будет болеть, и мы будем болеть. Поэтому, если глаза страдают, это тема ревности автоматически. Киста глаза – это уже жесткая тема ревности, это обидчивость на близких людей и прочее. Значит, для того, чтобы это преодолеть, нужно научиться сохранять любовь, когда угнетены ваши желания, ваша жизнь. Проходите ситуации мысленно, где вы можете просто терять жизнь. Промоделируйте, что вы постарели и умерли. Нет вас. Если вас нет, вашего тела, значит нет желания. И вот в этот момент легче молиться. А если перед этим вы еще отстранились, посидели в одиночестве и поголодали, то момент как бы отрыва от всего и принятия потери жизни произойдет не только в голове, но еще глубинно. И тогда легче будет уже меняться. Еще раз говорю, любая сильная техника, она опасна для неподготовленного человека, потому что она может дать не отрыв, а разрыв тонкого плана. То есть нужно потихонечку это дело практиковать. И многие сразу накидываются, тут же поголодал, потом бац, сказать, куча болезней вылезла, потому что организм не может этого стресса выдержать, любви еще мало. Нужно потихонечку отрыв усиливать, постоянно концентрируясь на любви. И потом вы уже будете любые перегрузки переносить нормально. Это тяжелая и долгая работа. Можно причины заболевания различных частей тела свести в одну таблицу. У меня с 70-го года болела голова, да и сейчас временами болит. 2001 год. У меня после частичного онемения случилась невропатия правого малоберцового нерва. В чем здесь может быть причина? Понимаете, в чем дело? Я думал о том, чтобы карту составить, но потом пришел к одному выводу. Если составлять карту, то тогда начинается так. Так, у меня защемило нерв там-то, смотрим, обиделся на тещу. Ну, не работает это, понимаете? Потому что на тонком плане у нас все едино. И вот это вот претензии в плане ревности там, к теще, к жене, к другу, который предал, они могут ударить в разные места, по зрению, по поджелудочной, по мочеполовой, по коленям. И, то есть, можно сказать, болезни гордыни просто и болезни ревности. Так вот, болезни ревности в основном, это что? Это зрение, слух, это болезни сердца, мочеполовой, это диабет, это суставы, рассеянный склероз. Ну, вот в среднем, главное это сказать. Это проблема, сказать, с волосами. Вот когда у женщин начинается волосение тела или лица, это что означает? Тема ревности, концентрация на желаниях, мощная агрессия к мужчинам. Нужно снизить концентрацию на желаниях. В каком случае? Женщина должна быть непривлекательной. И дальше начинается, либо, сказать, прыщи пошли, либо, сказать, волосы, либо. Вот и все. Поэтому насколько меняется внутреннее состояние, настолько и потом и меняется все остальное. Но еще раз хочу подчеркнуть, многие относятся вот к этой информации как к таблетке. Значит так, помолилась так, где моя красота, где мое здоровье. Ведь понимаете, это процесс внутреннего изменения. И изменение – это очень серьезное дело. Можно и погибнуть, если это изменение будет каким-то неожиданным, резким или без подстраховки любовью. Поэтому к изменениям нужно готовиться. Нужно в этот момент сначала успокоить эмоциональное, потом какие-то подготовительные варианты, там, посидеть на диете и прочее, то есть входить в это отрешение. И вот потом уже бац и полетел. А если человек, так сказать, переживает там, в хлопотах, в делах, так, помолимся, так, хорошо, все, побежал дальше. Но сами понимаете, это просто блеф, а многие именно так и работают. Или как одна женщина, я говорил на одном из выступлений, у нее рак, причем был серьезный, вот один там психолог, он мне рассказывал, я говорю, дал ей ваши книги, заставил в церковь пойти со мной, начала молиться. И смотрю, женщина меняется, боли прошли, хотя там метастазированный тяжелый был вариант. Боли прошли, лицом помолодела, сказать, ожила, все. И вдруг пропала. И говорит, день-два, неделя, нет. Я ей звоню, говорю, что с вами случилось? Ну, как бы. Она мне говорит, вы знаете, извините, но работа, некогда молиться. А еще через месяц-полтора опять вернулись с боли, а потом она умерла. Она его просила, хотя не знаю, но я не сказать, сам факт смерти я потом уже не спрашивал. Но в общем, все началось и еще в худшем варианте. Потому что человек не понял, еще раз говорю, сказать, она аванс посчитала получки. Иногда свыше дают гораздо более быстрый эффект. Вот человек только начинает работать, и вдруг все пошло. И вот это часто гораздо хуже, чем если работает, нет результата. Потому что человек успокаивается. И вот когда уже второй раз накрывает, вот тогда уже проблема. Поэтому если у вас пошли изменения, не обнадеживайтесь. Это вам дали аванс, вам нужно сказать, чтобы душу изменить, поверьте, нужно не один год. Это серьезное дело. Нужно проходить ситуацию, нужно готовиться, нужно убеждать свою душу, рефлексы вырабатывать. Мы же работаем на привычках, на рефлексах. У нас должна появиться привычка прощать, привычка быть добродушным, рефлекс устремления к любви. Привычка не думать плохо о любимом человеке никогда. Привычка любить себя, Бога в себе и себя самого, как ребенка. Это все на привычках должно быть. А когда мы каждый раз должны, сказать, убеждать себя так, не обижаясь, это же невозможно. Нами управляют привычки. Так вот, мы должны формировать эти привычки, и тогда у нас проблем не будет. Совсем недавно я начала работать над собой на духовном плане. В результате не только улучшения со здоровьем, я стала по-новому воспринимать мир. Одновременно наблюдаю повышение жизненных сил у своей сестры. У нас аналогичные заболевания желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря. И сильнейшую апатию мамы. Есть ли взаимосвязь? На что обратить внимание? Но апатия у матери – это снижение желания. Вы начинаете работать, преодолеваете претензии к людям, недовольство собой. Душа наполняется любовью, вы меняетесь. Вас в этом пути начинает поддерживать. И поддержка идет. И через, когда человек реально к Богу стремится, его всегда поддерживает. Где-то знак дали, где-то позволили быстрее улучшить состояние, чем надо. Где-то притормозили, где не надо. Где-то притормозили родственников, которые, скажем так, не готовы еще. И вот это торможение идет у одного через апатию, потерю желания, у другого через болезнь. Но это тоже помощь. Так что продолжайте в этом плане идти дальше, у вас неплохо. Моя дочь 4 года больна витилиго. Значит, что здесь? У нее в поле смерть детей. Это ее личное и две прошлых жизни. Недовольство собой в плане судьбы и желаний. То есть программа самоуничтожения очень мощная. Она блокируется вот витилиго. То есть витилиго – это чувственность, это ревность. И это, как правило, когда уже вот в результате этой чувственности накоплено. Значит, вот посмотрим, сколько у девочки... Программа самоуничтожения. 2300 единиц, видите? То есть в обычной бы ситуации там операции были бы, зрение повалилось, развалилось мочеполовая, а здесь у нас витилиго и блокируется, потому что это унижение чувственности и унижение судьбы одновременно. Так что здесь работа у вас есть, потому что если есть витилиго, то уже ребенок проблемный. И если, так сказать, не будет улучшения, то потом к этой проблеме появится еще одна блокировка. Может появиться как проблемы с лицом, конкретные сначала еще хуже, а потом уже и судьба, и личная жизнь, и все что угодно. 30 мая была авария, все остались живы. В чем моя вина? Вины, еще раз говорю, ни у кого у нас вины нет. Просто авария свидетельствует о том, что, скажем так, накоплено определенное неблагополучие, и через аварию оно сбрасывается. Вот, так сказать, заметили, человек приходит, Человек приходит к врачу, врач делает операцию. Вот были случаи, вот человек рак печени, открывает, там уже нечего оперировать, зашивает, ему говорят, у вас все нормально, все, выздоравливает. То есть психологически человек перестал бояться. Вот почему многие не могут выздороветь, когда у них серьезное заболевание? Он молится, старается, потому что он продолжает бояться. Он думает о своем здоровье, он испытывает уныние. молитва перестает работать. Для того, чтобы реально, себя изменить, нужно забыть о страхе, забыть о, недовольстве собой, о результатах, получится, не получится. Нужно идти, про все забыв. И вот такое часто получается, когда человек говорит, все, ты здоров, все нормально. Страхов нет, недовольства нет. А через разрезание, брюшной полости тоже идет сброс негатива. И человек выздоравливает. Вот, так что насколько мы правильно работаем, настолько идут изменения. Еще раз хочу подчеркнуть, чтобы ощутить божественное, нужно забыть о человеческом. Человеческое – это страх, это обида, это уныние, это неверие в себя и так далее. Вот если мы можем это все отбросить, когда устремляемся к Богу, все, мы реально начнем меняться. Объясните, пожалуйста, ситуацию. Меня зовут так-то, сына зовут, ему 19 лет, абсолютное неприятие женщин, нежелание жениться, импотенция с 14 лет, нежелание лечиться. Нежелание лечиться, потому что он чувствует, что импотенция тормозит его желание и уменьшает в нем агрессию к женщинам и к себе. Абсолютное неприятие женщин идет, потому что он чувствует, он ревнив до безумия. Это его две прошлых жизни и мать. У матери, 27-кратное пожелание смерти мужу из-за ревности. Ну, поработали на славу. Ну, в общем, мать должна работать, вам пахать в этом плане и пахать, потому что вы дали, сыну такую болванку уничтожения любимого человека, что у него просто не должно быть любимого человека, иначе он тут же убьет энергетикой свою жену и себя. Поэтому он интуитивно чувствует, не нужна ему потенция, не нужна ему жена, вообще никто не нужен. Так что ситуация серьезная. Так, сын болен пиелонефритом, замучили боли в паху и подмышками. Еще врачи обнаружили у него варикоз семенных протоков, сказали, нужна только операция. Чем я могу ему помочь? Если проблемы с подмышками, это ревность. А пиелонефрит – это уже, гордыня, причем программа самоуничтожения сильная. Боли в паху – это агрессия со стороны его женщины, которая как бы ему предназначена. Значит, что у сына на момент написания записки? Смерть в поле возможная, автор – мать. У матери – презрение к людям в плане нравственности и идеалов. У матери уровень гордыни в 7 раз выше смертельного. У сына 10-11 раз выше смертельного гордыни, не говоря уже о ревности. Травмирующую ситуацию сын не берет вообще. Программа самоуничтожения у сына 3200 единиц. Ну, я скажу, что это только начало при таком раскладе. Варикоз семенных протоков, когда идет программа самоуничтожения сильно, удар идет какой угодно. Может быть геморроидальные моменты, может быть расширение вен на ногах или, проблемы с мочеполовой, то есть все что угодно. Здесь уровень гордыни и ревности, такой мощный, что, я не знаю, причем от матери. Смотрим, когда вы это все раскрутили. Это где-то вот период с 15 до 22 лет. Вот там вам нужно, в среднем, какое время нужно, чтобы сына реально привести в порядок? Минимум 2 года. Вот настраивайтесь на 2 года, чтобы, вы жили только вот этой работой над собой, собственным изменением и помощью сына. Сумеете вот реально. Вот. То, что я сказал, вполне достаточно, чтобы привести сына в порядок, но нужно в это поверить, нужно реально перестать ждать результата, перестать бояться, перестать унывать и начать меняться. Так, ожог тела кипятком 25%, остались ужасные шрамы. Какова причина, как убрать шрамы? Мои неустроенные жизни, частые приезды, нет своего жилья, а там есть, не можем продать. Значит, смотрим, что у автора записки. Смерть мужа в поле, это пришло от матери. Подсознательная агрессия к мужчинам может привести к смерти мужа. Поэтому и заблокировали тему чувственности. То есть, когда уже женщина носит в себе в тонком плане агрессию, которая просто вот, она влюбилась, агрессия включилась, человек умер через год, через два. В таких случаях, если предназначен человек, недостаточно гармоничный, он умрет. Если же он добродушен и гармоничен, то тогда надо затормозить процесс агрессии к мужчинам. Еще раз подчеркиваю, все, что у женщин, лицо, область рта, тело, это визитная карточка, это чувственность. И если с этим проблемы, делайте вывод. Лучше не ждать, когда это все будет усугубляться, а реально, еще раз говорю, каждая женщина, Поскольку она каждую секунду постоянно концентрируется на семье, на детях, на любимом человеке, на сексе, она должна каждую секунду отрабатывать в сторону Божественного. То есть каждую секунду нужно преодолевать свой первородный грех. Нужно повторять, что вы Бога любите в любимом человеке, что для вас и секс, и наслаждение, и общение с любимым человеком – средство накопить любовь к Богу. И моделировать моменты потери близких людей из своей собственной жизни, повторяя, что вы Бога любите больше, чем своей жизни и своих близких. И когда вы постоянно так работаете, тогда вы перестанете представлять опасность для близких. Ощущения радости не покидают меня со вчерашнего вечера. Спасибо. Этого состояния я ждала в течение года. Ну, слава Богу, вот записочка хорошая. Желаю вам, чтобы это состояние у вас продлилось вечно. Еще раз говорю, мои прогнозы, так сказать, по времени, так сказать, иногда съезжают, но по сути они пока подтверждаются. И самый главный мой прогноз – наступает эпоха любви. И те, кто любить не умеет, это люди с проблемами. Так что учимся любить. Так, у меня признают узловую фибромиому матки. В ближайшее время предлагают сделать операцию по поводу кисты левого яичника. Я сомневаюсь. Может быть, мне изменить питание или каким-то образом отношение к моему окружению. Но сейчас посмотрим, что у вас. Да. Десятикратная агрессия к мужчинам. Это из прошлых жизней идет. Там были и смерть детей, и ревность к мужчинам и так далее. Подсознательная агрессия семикратная к мужчинам. То есть, понимаете, какая ситуация? Если у вас, значит, прохождение травмирующей ситуации минус 300. Ну, вот понимаете, вот в принципе, вот такие записки я уже не должен получать. Та информация, которую я сообщил, которая изложена в книгах и видеокассетах, если к ней серьезно отнестись, она достаточно для того, чтобы привести себя в порядок на этом уровне. Потому что видно, вот вы, вот когда там дети, вот как недавно была записка, до пятого уровня дети загружены, да, здесь пока та информация, которую я даю, может дать изменения, но поверхностные. Вот я сейчас выхожу на ту информацию, которая, если человек ее реально примет, она сможет, так сказать, закрыть любые проблемы, но я только на нее выхожу. И начинается, так сказать, достаточно серьезно. Вот у меня, скажем, одна мысль проскакивает, уже речь не идет о том, что там что-то натворил, сделал неправильно. Мысль неточная проскочила, и меня начинает скручивать физически. Я смотрю, ага, все. Причем скорость идет такая, я сам удивляюсь. То есть раньше мне нужно было, не знаю, хулиганить месяца два, чтобы так поле деформировалось. Сейчас неточная мысль, у меня смерть в поле выскакивает. Представляете? То есть это как надо себя вести, то есть здесь вот без постоянной наработки инъекции любви уже невозможно проходить ситуацию. И я думаю, что, в принципе, ведь что получается? У меня просто скорости больше, я как бы сам разогнался. Но я буду разгоняться ровно настолько, насколько это нужно для людей. Значит, если я сейчас в такой ситуации, наверное, скоро все окажутся. Но мне сложно представить, как можно выжить в такой ситуации, когда, даже небольшое нарушение влечет такие катастрофические результаты. Это говорит только о том, что инъекция любви должна быть у нас, на порядок выше. Кстати, вот насчет инъекции любви, посмотрим. Значит, вчера узнала, параметры были блестящие. Инъекция любви была нормой, скажем так, для того, чтобы быть здоровым, инъекция любви должна быть 100 единиц. Для того, чтобы выжить в современном мире, она должна составить 300 единиц. Значит, у зала вчера инъекция любви составляла 20 единиц. Видите, что получается? То есть параметры неплохие, а вот реально суть маловато. На начало лекции сегодняшнего зала инъекция любви 80. Вот это хорошо. Сейчас инъекция любви не просчитывается, но знак божественного. То есть сейчас, если вы в это поверите реально, то у вас инъекция любви может быть такой, какой вы захотите. То есть, некоторое время, а потом надо будет это аванс отрабатывать. Ну вот, я вижу, великолепную динамику, это меня радует. Идем дальше. Я снова. Вчера опять уволили за пьянку. Подскажите, где причина? Так, где причина? Агрессия к женщинам, десятикратная. Ревнивый до безумия. Ну, естественно, поэтому алкоголь идет. А что это такое? Характер ноль, мировоззрение три раза хуже смертельного. В плане кого? В плане женщин. Как это расшифровывается? Ну, вот если взять текст, вот смотрите, интересно. Я иногда беру текст, выхожу на человека. Вот он сидит, и, так сказать, губки бантиком, все нормально, мысли чистые. А я иду на тот уровень, где есть тут тоже мысли, но подсознательные. Вот хотите, прочитаю, что в голове этого товарища? Ну, значит, так. Так, что у него было? Сейчас он, конечно, прячется уже, но та информация, что была, я возьму. Значит, я ее стерву убью, если мне изменит. Ну, как бы первая фраза, которая выскакивает. Ну, при таком подходе, естественно, будет увольнять за пьянку. То есть здесь момент, ну, вот женщина должна быть такой, такой, такой. И отхождение от этого идеала, или, так сказать, от этого условия, тут же дает взрыв агрессии. Здесь нужно и молиться, и голодать, и воздержание, то есть, так сказать, и уметь прощать. То есть идите на, так сказать, общение с женщиной, идите на боль, прощайте, тренируйтесь прощать. И потихонечку выровняйтесь. Как вы оцениваете нынешнее состояние России? Приход к власти Путина, рост агрессивности и экстремизма среди молодежи. Чем может закончиться нынешнее отношение с Чечней? Понимаете, Россия, что такое государство? Это объединение людей, сначала объединяет феодал. Потом феодал, как бы сказать, меняется, и должен быть залог порядка, кроме феодала. Это уже возникающая законность. Есть определенный закон и его исполнители. Но просто законы исполнители, они должны опираться уже на какую-то концепцию. Вот это есть государство. Есть идеология, есть концепция, которая реализуется в Конституции. И тогда, каким бы ни был правитель, он должен сам выполнять идею государства. Что у нас сейчас получается? Вот у нас есть президент, который, скажем, явно концентрируется на воле, на управлении, тема идет гордыни, жесткости, это как бы, сказать, реализуется через какие-то моменты катастроф, через определенный экстремизм молодежи в какой-то степени. Но это все равно благо для страны, это ее спасение. Потому что до сих пор у страны нет идеологии, конституция липовая, нет того, вокруг чего мы должны все объединиться. Значит, если сейчас придет слабый президент, то экстремизм будет еще больше, страна распадется, и страны фактически и сейчас нет. Вот если сейчас уйдет президент, будет совершенно новая политика. Опять же, сказать, политика нового президента. Это иллюзия, что народ что-то решает. Народ внешне ничего не решает, только своей энергетикой. Уже все поняли, что народ никогда не избирал и не избирает. Верхи сами себя избирают, сами решают свои проблемы, сами управляют государством. Но они это будут делать цивилизованно, когда будет какая-то концепция государства. Вот, допустим, есть государственная концепция, закрепленная в Конституции, в законах. Что полезно для государства, что вредно. Вот полезно заботиться о детях. Вредно разворовывать страну. Вредно уничтожать экологию. Вредно разрушать культуру. И вот эта сама идея, что вредно для государства, реализовано в законах. И тогда хоть сам президент эту идею нарушает, поднимается прокурор и говорит, вы не правы. То есть, вот схема. У нас же нет идеологии. Поэтому мы как бы государством понарошку являемся. И, сказать, что будет завтра, неизвестно. И в этом плане Чечня спасла Россию, ситуация с Чечней. Потому что, если бы не Чечня, то по-прежнему бы продажные генералы, так сказать, маршалы бы руководили и разваливали бы все, и армию, и экономику. Экономику уже почти растащили по частям. И вот Чечня, через которую начали отмывать самые большие деньги, она показала продажность, как Порт-Артур в царской России, там, как Ленин писал. Так вот, Чечня показала продажность всех наших чиновников. Почему чиновник продает? Потому что он себя не отождествляет с народом. У него нет единства с народом. Объединяется через что? Через идею национальную. Но у нас не может быть национальная идея, но страна многонациональная. Политическая, она распалась. Идеология, религия, ничего нет. Поэтому Россия очень проблемная страна, и ее возрождение связано с несчастьями. Если наступит золотой период в России, страна распадется. Пока в России не появится идеология, хотя бы концепция, для чего мы живем, и система приоритетов, что мы должны спасать в первую очередь, от чего государство должно защищаться, пока у нас не будет введен закон об ответственности чиновника за вред, нанесенный государству, естественно, будем плавать в чехарде. Так что, еще раз говорю, только перетряска и мировая, и, так сказать, любая Россия необходима. Народ должен увидеться. Без идеологии, без понятия нравственности, без того, что объединяет нас всех и не позволяет продавать, воровать чиновникам и разрушать страну, без этого мы не пойдем в завтрашний день. Скажите, пожалуйста, да. Вы понимаете, всегда возле власти бывает куча всяких проблем. И убивают, и стреляются, и так далее. Я могу сказать одно, что сейчас идет процесс борьбы. Путин в силу условий, которые, интересы президента сейчас совпадают с интересами страны. И то, что президент попался умный и волевой, это спасение страны. Потому что до сих пор страна не объединена. В первую очередь ее разрывают монополии. Вот эти вот олигархи финансовые, они делают свою политику, они устанавливают свои цены. И их политика направлена фактически на разрушение, на уничтожение России. Потому что у этих людей идеологии нет. У них идеология собственного личного выживания. А в настоящий момент на планете такая идеология, это катастрофа для всей планеты. Россия как бы демонстрирует, что такое неправильное мировоззрение, в том числе всему миру. Так что проблема гораздо серьезнее. Мы там говорим об одном указе, в другом идет как бы возня под одеяло. То есть объединится страна, сумеет ли, президент стать реальным президентом, а не шестеркой у, финансовых тузов или нет, вот это вопрос. Но пока идет вот этот процесс мучительного объединения страны, он может закончиться как угодно. Когда будет наведен порядок, может, пойти уже пережим в другую сторону. Начнется то, что, тот же социализм, только под другой вывеской. Если у страны, не будет идеологии, в любом случае она будет страдать. Она должна страдать. Еще раз хочу подчеркнуть. Вот в Америке есть определенная идея, национальная, Вот эти идеи Америка четко последовательно реализует, добилась огромных успехов. Сейчас, в настоящее время, эта идея в определенном плане себя исчерпала, потому что вот запас любви в ней, иссякает. Америка слишком нацелена на человеческое. Эта идея внутренняя исчезает у многих государств. Государства как бы стареют, как мы это видим в Германии и так далее. В России идеи вообще никакой нет. Еще раз говорю, если мы найдем точки объединения для нас всех, то тогда это залог уже стабильного возрождения России. А сейчас пока это идет стихийно. Но я оптимист, я верю, я уверен в том, что Россия, несмотря, на вот эту шаткость положения, она выйдет на новые рубежи, она сумеет создать новое мировоззрение, и сумеет создать то мышление, которое объединит не только народы России, но и народы всей планеты. Потому что я не знаю государства, которое могло бы создать аналогичную идею. Если этого не будет, то тогда просто Запад должен вымереть, и Восток, который хотя бы идею единства в себе держит, там, под любым соусом, он почему и развивается, должен, заполнить все. Но я думаю, что Запад просто так не погибнет, это будет трагедия и катастрофа для всей планеты. Значит, все-таки речь идет сейчас о формировании совершенно нового мировоззрения, в котором наука и религия соединятся, в котором все люди ощутят единство друг с другом, когда отдельные государства будут не уничтожать планету. Что сейчас происходит? Сейчас уничтожение коллективной планеты идет. Почему? Нет мировоззрения, которое бы дало понять, что мы убиваем сами себя. Человек гребет миллиарды и убивает своих детей и внуков, потому что нет места. На Марс не улетишь. Идет стремительная, гибель планеты. Ради чего? Ради того, что человек хочет иметь благополучие. И из-за этого он убивает себя. Получается парадокс. Идет коллективное самоуничтожение, потому что смыслом жизни лидеров на планете стало что? Человеческое. Думают о божественном матриархате? Нет, у них только одно. Власть, деньги, влияние, сила. И вот их мировоззрение передается всему обществу, потому что другого нет. И вот это их мировоззрение, которое сочится из телевизионных передач, из книг, из всего, оно начинает отравлять, вот как раньше была бандитская психология, когда, люди, каждый ребенок мечтал стать бандитом, крутым, авторитетом. Мы прошли этот период, сейчас каждый мечтает быть банкиром, олигархом и так далее. Мы пройдем и этот период. Этот период разрушения не должен затянуться. Мы должны в конечном счете иметь цель, кем мы хотим стать. Пока каждый ребенок о ком мечтает? О деньгах. И пока мы в таком положении, у страны должны быть проблемы. Мой сын спортсмен мирового уровня, питается правильно. Почему, по вашему мнению, его результаты не превышают результатов спортсменов-мясоедов? А почему они должны превышать? Дело в том, что, еще раз говорю, вегетарианство, посмотрите, у Пола Маккартни жена отказалась от мяса. Почему? Потому что мясо – это убийство животных. Потом рак груди и умерла. Схема какая? Человек отказывается от мяса, потому что это убийство. Значит, у него тут же, когда он сознательно отказывается от мяса, идет концентрация на чем? На жизни, на желаниях. Значит, он становится более ревнивым и обидчивым. Обидчивость растет, дальше начинаются проблемы по здоровью. Поэтому полное вегетарианство для многих опасно. Если человек просто не хочет есть мясо, это одно. Если он сознательно вегетарианец, это уже другое. Теперь смотрим, что с сыном. У сына поле неважное. Что там у него? Вообще-то, так сказать, гармоничный парень, но характер плюс 180, великолепно. Мировоззрение в два раза хуже смертельное. Это связано с питанием? Так, есть нарушение по питанию? Да, в два раза хуже смертельного. Это вегетарианство? Да. Вот ему полезно шашлычок иногда пожевать. И результаты будут лучше, как ни странно. А что у матери? У матери тема желаний как раз выражена. То есть, если внутренней зацепленности за желания нет, вот как в Индии, какие там желания? В нищете человек живет в полной. Тогда он будет вегетарианцем, и проблем не будет. А когда желание начинает исполняться, вот тогда тут уже как бы правильная диета, это иногда все-таки разбалансировка определенная. Очень хотим иметь детей. Так, жена и муж. Значит, что у жены? У жены смерть в поле мужа и детей. У мужа смерть в поле жены и детей. Уф, сладкая парочка. Так, а в чем же дело? Почему? У жены в 10 раз выше критического тема желаний, у мужа в 7. У жены это проявляется претензии к мужу. В общем, снимите претензии друг к другу первое. Дело в чем? Дело в том, что при вашей зацепленности вы входите в резонанс. Поэтому вам какой ритм жизни? Муж почаще ездит на рыбалку, приезжает домой, выпивает, хулиганит, ссорится. Уходит, возвращается. Жена улыбается, говорит, все прекрасно, все хорошо. То есть перетряски вам необходимы, увеличение дистанции необходимо, увлекаться сексом нежелательно. Мужчине можно голодать, а женщине лучше через... внутреннюю большую работу над собой, через добродушие, через незащищенность работать. И тогда будут дети. Ведь понимаете, вот смотрите, чтобы у вас появились дети, скажем так, какая перетряска нужна жене? Желание жизни. Ей нужно 300 единиц. Насколько она была готова сегодня утром? На 40. Вот остальные 260 – это вот дар по детям. Ну какие тут дети? Насколько сейчас жена готова принять это? 350. О! Вот это уже лучше. Вот и придатки сразу. Где-то начинает чиститься. Насколько мужу нужно дать чистку? 120. Ну, мужик существо слабенькое, ему нужно поменьше. Все от жены зависит. Насколько он готов принять? На 130. Значит, сделаем вывод. Жене нужно работать на 90%, а мужу на 10%. Значит, в первую очередь нужно женщине через гармонировать свое состояние. Тогда и результаты будут. Так, сын родился с рожденной непроходимостью кишечника. Обнаружено много заболеваний внутренних органов. В последнее время расслоение роговицы. Так, смотрим, что было при рождении. Пробой поля идет в районе кишечника и судьба, и дети. Автор – материнская линия. У него программа самоуничтожения 5000 единиц. Две прошлых жизни – мать и бабка. Что у матери? Претензии к людям в плане идеалов отношений. Насколько мать готова была принять травмирующую ситуацию? Через людей, через болезнь, несчастье, через смерть. Через людей закрыто, болезнь, несчастье закрыто, смерть закрыта. Ну. Вы понимаете, если мать не может через людей, ребенок рождается больным. Если мать не может через людей и через болезнь, несчастье, и можно очистить только смертью ее, она дает ребенку очищение только смертью. Значит, ребенок рождается либо тяжело больным, либо может умереть. Если у матери закрыты все варианты, все. Ребенок рождается с тяжелой патологией. Схема простая. Поэтому я пациенткам говорю, вот смотрите, поймите так, что Без прохождения потери человеческого вы любовь божественную не ощутите, они срастаются. Человеческое с божественным. Отбрасывать надо человеческое. А как вы отбросите, когда вы никакой вариант потери не приемлете? Начинайте с самого легкого, со смерти. Мы биологически привыкли любовь сохранять, когда умираем. Вот обкатываете все варианты возможной смерти, потери и так далее. Любовь сохраняется. Чувствуете, отпустило. Переходите к более тяжелому и, так сказать, более простому варианту. Это болезнь и несчастье. Принимайте любую болезнь сохранения любви. Любое несчастье, катастрофа – это спасение вашей души. Только так, однозначно. Прошли это, чувствуете – все. Начинайте самый легкий вариант, но самый тяжелый для вас психологически. Чистка через людей. Научитесь благодарить Бога за то, что дает самый щадящий момент. Обиды, унижения через людей. Все, вы здоровы. В принципе, человек должен добровольно, постоянно стремиться к Богу, периодически отрешаясь от человеческого. Не сумел где-то, помогает через людей. Кто-то предал, кто-то обидел, кто-то несправедливо отнес. Не принял, получая болезнь и несчастье. Не сумел, получая неизлечимое заболевание или смерть. Вот и вся схема. У матери нет чистки ни в одном варианте. Все. Значит, у ребенка принятие ситуации закрыто как таковое. Значит, малейший дискомфорт у него рождает сильнейшую программу самоуничтожения. Она бьет или по голове, или по кишечнику, или по мочеполову. Вот и вся схема. Элементарно. Но вы должны приходить на выступление хотя бы через смерть, принимая ситуацию. У вас закрыто до сих пор. Ну о чем тут говорить? Ну давайте сядем поработаем. Все-таки может, я в записках другое вижу. Итак, еще раз. Промоделируйте сначала свою смерть. Старение и смерть, сохранение любви к Богу. Когда пройдете, почувствуйте, отпустило. Моделируйте все возможные несчастья, болезни с сохранением любви к Богу и снятием недовольства собой, судьбой, окружающим миром. Отпустило, переходите к самому красивому, легкому и самому болезненному человеческому фактору. Сохранение любви и прощение всех. Прошу. Хорошо, идем дальше. Меня зовут так, у меня в печени множественные метастазы, четвертая стадия. Хочу жить, помогите, пожалуйста. На момент написания записки. Так, хорошо. Что было до лекции? До лекции была смерть в поле, осуждение групп людей. Ого, как бы раздражение и удовольствие всем человечеством. Гордыня, уровень гордыни в 17 раз выше смертельного. Уровень ревности в зависимости от желания в 17 раз выше смертельного. Ну, с таким вариантом лекарства не помогают. Значит, печень связана с жесткой оценкой, критикой других людей, особенно в плане идеалов. Вот есть такой способ был гадания, вот когда идут войска куда-то, то жрецы берут птицу, закалывают ее, достают печень, разрезают и смотрят. Если черная кровь, черный срез, то будет неудачный поход. Если красный, то будет нормальный. Вот я думал, почему? В этом есть резон конкретный. Потом я понял, печень это орган, я писал, связанный с будущим. Как бы, если будущее разрушается, то вот эта птица, которая живет с хозяином, как бы это, она реагирует на эмоции хозяина, а поражение войска – это поражение, как бы, сказать, и всего народа. Вот. И поэтому меняется даже структура крови. Так вот, желчный человек – это человек, который осуждает других, то есть тема гордыни, зацепленная за идеалы. Здесь уровень критики других огромный. Значит, ну там прохождение травмирующей ситуации закрыто. Смотрим вот сейчас, на данный момент. Уровень гордыни в 5 раз выше смертельного. Уровень ревности в 5 раз выше смертельного. Это дети. Что по детям сидит? Презрение к людям, ко всему человечеству в плане идеалов. То есть здесь идет очень опасная тема. Как бы весь мир несправедлив, человечество несовершенно. Люди, негодяи и так далее. Вот эта философия, это катастрофа, потому что критика человечества, недовольство окружающим миром рождает колоссальную программу самоуничтожения. Эта программа, она ее не перекрыть никакими лекарствами. Масштаб очень большой. Если опасно осуждать одного человека, если очень опасно осуждать группу людей, национальность, то совсем катастрофа. Быть недовольным всем миром. Поэтому молитесь, чтобы из вас, из вашего рода, с предков вас и потомков снялось малейшее недовольство окружающим миром, людьми, человечеством, планетой. Вы просто механически повторяйте и повторяйте. Если в этом направлении будете двигаться, то есть сначала через покаяние снять агрессию ко Вселенной, потом повторяйте, что вы сохраняете любовь в момент краха любых человеческих ценностей. И когда идет крах сознания, то есть предали, оскорбили, несправедливо отнеслись, и когда идет крах желаний. Промоделируйте свою смерть и примите ее. Вот промоделируйте, все, вы умерли, вас нет. Значит, страха, уныния, недовольства судьбой вас уже не будет. Вот в этот момент легко будет работать. Вот почему воины раньше перед боем их вводили в состояние и говорили, ты уже мертв, ты умер, тебя нет. И у него не было страха в бою, он побеждал потом. Я прошел через то же самое, когда мне сказали, что у меня метастазы, шансов выжить нет. Первое, что я сделал, я реально попрощался с жизнью и отбросил ее в сторону. У меня сразу страх исчез на третий день. Потом раздражительность ушла, потом недовольство собой ушло. То есть, умрите на тонком плане, примите свою смерть, сохраните любовь. А потом через покаяние снимайте малейшие, претензии к миру и к себе. И я считаю, тогда реальные шансы, и метастазы могут идти, и все может нормализоваться. Можно ли помочь ребенку 7 лет с болезнью Дауна? Болезнь Дауна – это тема ревности, обидчивости на близких. У Дауна обидчивость заблокирована, он обижаться не может. Значит, здесь в этом плане и надо работать. Я скажу так, еще раз хочу подчеркнуть, на тонком плане генотип меняется. Если мы достигаем того уровня, где полевой генотип, можно на него воздействовать, то меняется и физический генотип. Уж если ядерные реакции, сейчас уже официально признан, ядерные реакции происходят в живом существе. Моллюск кладут, раковину снимают, кладут в дистиллированную воду. Кальция нет, теоретически не может быть. Через неделю раковина вырастает. Французы провели эксперимент. Ядерные реакции происходят в организме обыкновенно. То есть возможности нашей трансформации колоссальные. Мы просто их не включаем. Не включаем, потому что они включаются только при очень правильном и точном направлении. Вот сформируйте это правильное направление. Ощутите, что приоритетность любви абсолютная. И вот тогда можно реально работать, и я думаю, и будут результаты. Как вы относитесь к абортам? Имеет ли женщина право выбора? Понимаете, аборт аборту рознь. Если, скажем, у женщины загрузка огромная, она дико ревнивая, а дико обидчивая, если она совершенно не может принимать травмирующую ситуацию, если у нее это идет по роду, то тогда, когда она делает аборт, особых последствий не будет, потому что ребенок и так не жизнеспособен. А если она добродушная, если она любящая, если она не рожает, так сказать, делает аборт, потому что, видите ли, он ее обидел, или там финансовое положение не устраивает, вот тогда могут быть очень серьезные проблемы. За гармоничного ребенка женщина расплачивается нерожденного очень тяжело. И наоборот, когда ребенок не жилец, то и, как говорится, и спрашивать нечего. Так что делайте выводы. Так. Чувство любви я ощущаю как шар теплый, светящийся изнутри, который не позволяет раздражаться, обижаться. Пришел к этому благодаря вашим и другим книгам. Осознание, что эта жизнь не одна и не все зря, помогло выйти за границы одной жизни, своей национальности, всего человечества. Хотел бы узнать, над чем еще работать. Будут ли у вас лекции по бизнесу и высшим формам сознания? Можно ли вас пригласить в Краснодар? Ну, так сказать, звоните в офис, и там все решается. Значит, что у вас? У вас неплохо. Единственная какая-то есть проблема, это увлекаетесь, тема гордыни проскакивает. Когда у человека гармония и начинает все получаться, он немножко увлекается тем, что все хорошо, и начинает как бы дожимать в этом плане. То есть нужно каждую долю секунды ощущать, что человеческое не вечно, что все ваши достижения вы берете в аренду, а потом отдадите. Что чувство любви – это то, что мы должны ощущать постоянно, а все остальное периодически отталкиваться. То есть нужно постоянно себя настраивать в резонанс с любовью и постоянно делать небольшие отрывы от человеческого. Тогда будем в гармонии всегда. Вот этот момент постоянной работы над собой, он сначала воспринимается как мука и пытка, потом воспринимается как нормальный процесс, а потом воспринимается как удовольствие и счастье. Вот когда реально божественное в себе ощутил, это невыразимое огромное счастье, увеличивать и поддерживать этот процесс. Я думаю, что это время, опять же, подчеркиваю, не за горами, эпоха любви наступает, и я думаю, мы ее встретим достойно. Спасибо, до свидания.